Она замолкает. Я тихонько беру и пожимаю ее ладонь. Мне никогда не хватает твердости доводить ситуацию до такой ясности, до положения или-или. Я... Неудачник замолкает, глядит на огонь, потрескивает валежник, прыгают в темное небо искры. Я виноват. Я устал. Устал от тишины. Не надо было мне так поступать. «О чем ты?» — спрашивает Вика. Слишком резко, наверное. Но неудачник сейчас растерян и деморализован. «Слишком тихо», — бормочет он. «Этого заранее не поймешь никогда. Звуки стали мертвыми, краски выцвели. Секунды, как века, миллиарды веков. Меня предупреждали, но я не верил». Он глотает воздух и тянет руку к огню. Пламя касается его пальцев. Ничего, ни боли, ни радости. Великая тишина повсюду. Вечное ничто. А у ничто нет границ. Я не удержался. Его рука нежно ласкает пламя. Я не могу вам ничего объяснить. Уходите. Смотрю на Вику. Сейчас она ему выдаст по первое число. Но в глазах Вики лишь отблеск огня, черная ночь и красное пламя. Ее коснулась тишина, о которой говорит неудачник, как и меня в первый раз. Стою, оттаскиваю неудачника от костра. Самовнушение штука мощная, обжегся в глубине, жди настоящих волдырей на коже. Заставляю его присесть над ручейком и опустить руку в холодную воду. «Значит так», — решаю я. «Сейчас мы будем спать. Просто спать и не морочить друг другу голову. Мы с Викой вынырнем, нам надо поесть по-нормальному. А ты как знаешь. Утром решишь, что ты в конце концов хочешь». Неудачник молчит, полощет ладонь в воде. Я иду к Вике. Она уже в норме, но ее напор куда-то улетучился. «Ты податлива к гипнозу?» — интересуюсь я. Вика пренебрежительно хмыкает. «Вопрос риторический, среди дайверов гипнабельных нет. Раз уж мы преодолеваем дурман дип-программы, то словами нас не проймешь». «Вот то-то и оно», — говорю я. «Валять дурака мы все умеем. А вот как насчет того, чтобы окунуть собеседника в тишину?» «Я тоже устала», — шепчет Вика. «Знаешь, еще час... и заговорю такими загадками, что неудачник позавидует. Мы сейчас ляжем спать, потом вынырнем, не разрывая канала, перекусим. У тебя дома найдется еда?» «Конечно». «Ну и прекрасно, ешь и ложись. Утром вернемся и все решим». Мы так и поступаем. Я заставляю неудачника помочь мне. Вдвоем мы наламываем 3 охапки ельника, кладем у костра. Постель оказывается такой удобной, что я с трудом борюсь с желанием наплевать на ужин. «Глубина, глубина, я не твой». Веки были свинцовыми. Я с трудом их разлепил. На экранчиках плясал огонь, в наушниках шуршал ельник. Вика ворочалась, устраиваясь поудобнее. «Леня, ты прерываешь погружение?» — спросил Windows Home. «Нет». Я снял шлем, глянул на часы. Поздний вечер. Но не настолько, чтобы было неудобно заглянуть к соседям. Пиво чуть-чуть подождет. Выдернув шнур виртуального костюма, я угомонил перепугавшийся компьютер и глянул на себя в зеркало. Клоун. Со штепселем на поясе. Угнем старушек. Трико валялось в тазу для стирки. Я надел его поверх виртуального костюма, провод скатал и заткнул за пояс, прикрыв сверху курткой. Ничего, нормальный мужик получился, только слегка опухший. В подъезде тихо побрякивала гитара. Посмотрев в глазок, я открыл замки. Компания юнцов ютилась на площадке между этажами. Один, терзая струны, напевал. «Одинокая птица, ты летаешь высоко». При виде меня подростки почему-то смутились. Только сосед сверху быстро спросил. «Лень, у вас закурить не будет?» Я покачал головой. Вижу, что парень косится на вздувшееся на боку трико, как раз по размерам сигаретной пачки. Вряд ли он догадывается, что некоторые живут с розеткой у пояса. Позвонив в соседнюю квартиру, я дождался шаркающих шагов и настороженного «кто там?». Глазку и собственным глазам старушка не доверяет. «Людмила Борисовна, извините ради бога», — сказал я в дверь. «Можно позвонить от вас? У меня телефон сломался». После секундного колебания заклацали дверные замки. Я протиснулся в узкую щель, дверь немедленно захлопнулась. «Молодежь опять сидит?» — поинтересовалась Людмила Борисовна. «Старушке уже за 70, и вступать в пререкание с юной шпаной она не рискует». «Сидит». «Хоть бы ты им высказал, Лень! Это ж никакого покоя нет!» В квартире звуков из подъезда не слышно. Дверь у бабульки мощная. Но я не спорю. «Обязательно скажу, Людмила Борисовна». «А чё телефон-то твой сломался? Не уплатил вовремя, отключили?» Я покорно кивнул, восхищенный ее догадливостью. «Болтать ты любишь», — бурчит старуха. «Когда-то мы с ней были на параллельных номерах, но жить так было, конечно, невозможно. Я заплатил за разделение номеров, да еще и субсидировал бабку, ведь спаренный телефон стоил ей немного дешевле. По-моему, она посчитала меня идиотом. Зато отношения у нас улучшились». «Бери, звони. Время-то позднее». Людмила Борисовна кивнула на телефон. Отходить от меня она явно не собирается. Любопытство не порог.